я обидел тебя снова. Нет, нет, здесь смысловое несовпадение слов. Для римлянина латинское слово «сага» означает женщину, которая занимается «магикус», или для мужчины применяется слово «магус». Но для нас, евреев, то же слово означает храмовую проститутку, женщину, которая служит матери бога Аштарте. В Риме есть храм в ее честь, но там ее зовут Астарта. Поклонение ей означает для женщины отдаваться всем мужчинам, которые приходят к храму. Даже если она царица, любой может лечь с ней, невзирая на расу и возраст. И это до тех пор, пока они служат матери. Для нас такое служение отвратительно, ужасно и унизительно. В наших свитках закона, которые мы зовем Тора, сказано, не должно быть позволено ведьме жить. Видишь, назвав меня ведьмой, ты мне нисколько не польстил. В таком случае покорно прошу меня простить. К слову, я видел эти храмы Аштареты в городах Финикии, всего в нескольких милях отсюда. И сразу помчался туда, про себя подумала Беренис. Не родился еще итальянец, не сделавший крюк в полсотни километров, чтобы поваляться с ведьмами. Но вслух, слегка пожав плечами, она произнесла: «Финикийцы стараются следовать своему принципу — живи и дай жить другим. Они слишком утомленные люди, одержимые былым величием и терпимо относящиеся к своему нынешнему бедственному положению. Их неграмотные хлебопашцы поддерживают эти храмы и посылают своих дочерей ведьмовать в честь матери Бога, а их аристократы шлют дары в наш храм в Иерусалим и совершают паломничество, чтобы прикоснуться к таинству единственного истинного Бога. Но даже там их пускают только во двор для неевреев, так как хотя они и прошли обряд обрезания, все равно остаются нечистыми. И они терпят. Я думаю, римляне не одобряют терпимость, а евреи отнюдь не относятся к терпимому народу». «Полностью с тобой согласен», — кивнул римлянин. «Тогда, похоже, у нас есть кое-какие общие основы, проконсул, несмотря на национальные различия». «Возможно. А могу я спросить, моя царевна, как вы с братом так научились латыни, будто с нею родились? Греческий — это я понимаю. Вы, евреи, разделяете с греками их преклонение перед своим языком. Но вы ненавидите и презираете латынь не меньше, чем римлян, невзирая на нашу общую нетерпимость». «Ты настоящий мужчина, проконсул», — Беренис покачала головой. «Не хотела бы видеть тебя моим врагом. Может, прекратим нападки и станем друзьями?» «Это ты нападаешь, моя дорогая. Я только обороняюсь в своей неуклюжей итальянской манере. Был бы рад стать твоим другом. А если сбросить лет 20, тогда полмира сгорело бы в огне, прежде чем я уступил бы право быть твоим любовником». Однако Антоний прошел через все это. И в отличие от египтян, евреи не позволят женщине править собой. Рим должен быть благодарен им за это, но ты не ответила на мой вопрос. Мы с братом жили в Риме, когда были детьми. Я не помню тот момент, но мне сказали, что ваш император держал меня на коленях. Я была тогда слишком маленькой, а он еще не был императором. Разумеется, да, император любит ваш дом, и я уверен, что он любил вас обоих и вашего благородного отца. Неужели, проконсул, спокойно произнесла Беренис, интересно узнать, почему же тогда он приказал его убить? Боги небесные, взорвался римлянин, вы даете волю словам, леди. А мне говорили, что римляне практичные, откровенные, прямые и реалистичные люди в их подходах к жизни. Но у этих стен нет ушей, Биби Марк. Обрати внимание, как устроен этот кабинет, просторный, с завешенными стенами, чтобы глушить речь. Кто нас подслушает? Кто сможет приблизиться на достаточно близкое расстояние, чтобы мы не заметили? Я говорю об этом не потому, что мною движет ненависть или жажда мести. Для тебя не секрет, что я не любила своего отца, и он, в свою очередь, не очень лил слезы, когда мне было горько. Я знала с самого начала, что германик Лат отравил вино, которое послал моему отцу. Это было не очень ловкое покушение, неискусное и плохо продуманное. Только серия случайностей при передаче вина отвела подозрения от непричастных людей, в том числе и от меня. Мне сообщили, что иудейский жрец признался в убийстве и был за это повешен по закону твоим братом, — спокойно возразил римлянин. — Ах, оставь, проконсул. Ты же знаешь, ничто так не волнует людей, как оставшееся без возмездия оплаченное или отплаченное преступление. Преступление и расплата за него – два плеча на весах общества. Уравновесь их, и в обществе сохранится порядок. Разбалансируй, и получишь смуту. «Ты растешь в моих глазах, еврейская царевна», — холодно и спокойно произнес Марк. «Я постоянно недооцениваю тебя. Не могу отделаться от мысли, что тебе всего 16. Скажи, сколько лет было Клеопатре, когда она соблазнила Цезаря?» «Она как раз достигла моего возраста», — Беренис зевнула. «Никогда не восхищалась ею. Как и все египтяне, я считаю, она была глупой. К тому же, проконсул, у меня нет ни малейшего намерения подловить тебя. Убийство моего отца происходило на моих глазах. Мне не надо гадать, кто несет за него ответственность. Я знаю и пытаюсь понять, почему, если император Клавдий любил его. Он его любил».